читаем тебе из самых избыточных романов и снов. Скажи, что любишь меня. Нет, не говори. Я придумаю все сама, а ты только будь со мной рядом. Мой мир, моя любовь. Верю в тебя.